Защитная форма. Есть немало животных, которые формой тела похожи на какой-либо предмет окружающей среды. Такое сходство нередко спасает животного от врагов, тем более если это животное имеет еще покровительственную окраску. Примером могут служить гусеницы большинства бабочек-пятиниц. У этих гусениц три пары грудных и две пары брюшных ножек. Передвигаются они как бы пядями, выгибая тело дугой и приближая задние ножки к передним. Когда гусеница сидит неподвижно на ветке, она вытягивается к ней под углом и становится похожей на короткий сучок или веточку. Еще более похожи на сухие ветки насекомые палочники, которые имеют характерную палочкообразную форму тела и конечностей. Сходство с растениями особенно широко распространено среди тропических видов насекомых. Например, богомол дьявольский похож на цветок орхидеи. Цикада аделунгия напоминает семена деревьев, а прямокрылые насекомые акридоксена и циклоптера благодаря сильно расширенным надкрыльям почти неотличимы от листьев. С помощью защитной формы тела маскируются и некоторые рыбы. Внешний облик таких рыб довольно своеобразен, да и названия у них оригинальные. Например, морской клоун, конек-тряпичник. Морской клоун живет в саргассовых водорослях, по которым передвигается с помощью грудных и брюшных плавников. Благодаря окраске и причудливой форме он совершенно теряется в зарослях. Мало напоминает рыбу и конек-тряпичник. Тело его снабжено многочисленными шипами и лентообразными кожистыми выростами. Они все время колеблются, и поэтому отличить рыбу от водорослей почти невозможно. Иллюстрации на открытке. Цикада аделунгия. Морской клоун. Богомол дьявольский. Гусеница, бабочки-пяденицы. Акридоксена, конек-тряпичник.